Гуру. Мы с любовью и заботой следим за близкими нашими, борющимися в мире земном за место свое на ступенях лестницы света, и им помогаем по мере действительной необходимости. Недоумевают порой, почему помощь не оказывается в размере их пожеланий. Но путь, пройденный самостоятельно и без поддержки, более ценен и имеет большую заслугу, чем совершенный с помощью и поддержкой со стороны. Только сильные духи могут идти самоходом. Очень ценим таких самоходов. И если кажется, что оставлены одни, что помощи желаемой нет, значит, уверен ведущий в силе духа идущих за ним.